Глава 11. Уже у самой лестницы нас встретили. Не Карина, молодой парень с классом трикстера и внушительным 40-м уровнем. Что в наше время, даже спустя 2 года после сопряжения, было сильно выше среднего уровня игроков. Магнус Ермолов. Обозначив поклон, поинтересовался он и, получив мой утвердительный кивок, попросил следовать за ним. Третий этаж капелли разительно отличался от 2 других, виденных мною ранее. Никакого шума и грохота музыки, только легкий джаз в живом исполнении. На нижнем ярусе этажа пара десятков игорных столов в карточные игры и рулетку, а также около 100 игровых автоматов. Контингент тоже отличался. Из увиденного мною ранее была разве что барная стойка, на которой можно было обменять деньги или эксперы на фишки разного достоинства. «Сегодня мне повезет. Я вот прямо чувствую...» — в предвкушении потер руки Антон. «Чувствуешь, что оставишь здесь все бабки?» — усмехнулся Фобос. «Ну-ну. Мы здесь не за этим», — осадил я парней. Тем временем Трикстер не остановился в этом зале и повел нас на 2-й застекленный зеркалами ярус. Затемненный, видимо. Но допуска крупье было недостаточно, чтобы зайти, и, отворив дверь, он пропустил нас. Снаружи 2-й ярус казался в половину меньше 1-го. На деле все было иначе. «Пространственное расширение», — шепнул мне Фобос, явно подумав о том же, о чем и я. «Гораздо более объемный, нежели на предыдущих этажах. А вот игровых столиков было не больше 2 дюжины, и все они были заняты людьми, которых можно встретить разве что на страницах газет и журналов». «Это же Сарумян! Сарумян Ашотович!» С щенячьим трепетом пропищал Антоха и некультурно ткнул пальцем в огромного орка. «Президент, короче, диаспоры Армении!» «А вон Гессер», — более сдержанно произнес Фобос, глава Международной Федерации Магических Боев без правил. «А рядом Зил и... Княжна Елизавета?» Ну, а я просто молчал, пытаясь понять, не сон ли это. Про капелью ходило множество разных слухов. Но только сейчас, попав в один зал с влиятельнейшими людьми мира, я осознал весь масштаб данного заведения. С Зилом я уже встречался, но увидеть перед собой саму княжну Елизавету Николаевну, младшую дочь последнего царя... Я пригляделся, чтобы прочитать ее фрейм, но ничего не увидел. Хотя оно и логично, вряд ли царствующая особа не обзавелась артефактом для скрытия собственных характеристик. И тем не менее мой взгляд не остался незамеченным. Княжна, на вид ей было не больше 25, повернулась и заинтересованно оглядела меня с ног до головы. «Магнус, тебе не говорили, что некультурно так пялиться?» — произнес густой голос над моим ухом. Я вздрогнул, узнав, кому он принадлежит, и, повернувшись, не сразу додумался поздороваться. «Добрый день, Каин», — протянул руку. «А добрый ли?» — с хитрым прищуром произнес старейший игрок на земле. «Если честно, не знаю», — вспомнив, что именно привело меня сюда, согласился я. «Я думал, вы в опале? Розыск там, все дела?» «Капелия, нейтральная зона, клан Ленинген гарантирует безопасность своих гостей. Да и потом, в проклятии бессмертия есть некоторые преимущества», — широко улыбнулся отец убийства. «Пойдем, я тебя представлю». Карина, что тоже сидела за центральным столом, заметила меня только сейчас. Девушка приподнялась, чтобы перехватить меня из рук древнейшего игрока, но было слишком поздно. «Хочу представить вам одного молодого, но очень перспективного одаренного», — произнес он, положив руку на мое плечо. «Магнус Ермолов, первый официально зарегистрированный чернильный маг и, как недавно выяснилось, наследник дома Ермоловых». «Еще один Ермолов?» — подозрительно посмотрев на меня, произнесла княжна. За ее спиной тут же появился камердинер, парадный мундир со значком М3 на груди, 92-й уровень и ник Ямал заставили меня напрячься. Все-таки особое магическое подразделение ФСБ 2 года подряд было поводом моих кошмаров. «Магнус Ермолов», склонившись над ухом последней представительницы царского рода, произнес он, «на данный момент прямой потомок дома Ермоловых». «А Виктор и Булат?» Подняв бровку, уточнила она. «Генеалогическая экспертиза все еще проводится, но предположительно они относятся к младшей ветви». «Ямал?» — повысила голос княжна. «Смотри, чтобы не получилось, как с Рукавишниковыми. На урановых рудниках всем места хватит». Камердинер поклонился и щелкнул каблуками, давая понять, что склоняется перед волей фактического 2-го-1-го лица государства. С приходом в наш мир системы Российской империи официально правил президент Рогозин, а над восстановленной плеядой наследников старых домов стояла княжна. Вроде как номинальная должность, но более показательным был тот факт, что честь вручения титула и принятия присяги доставалась именно Елизавете Николаевне. Вот такой вот дуализм в управлении империей. «Что же до вас, Магнус?» Досталась и мне порция пассивной агрессии княжны. «Интересно послушать, как вы собираетесь решать правовую коллизию с другой ветвью вашего рода?» «В рамках правового поля», — не моргнув глазом, ответил я. «Безусловно, моя дикость могла подставить меня перед царственной особой, но официальную позицию дома Романовых насчет дуэли и междоусобиц я знал прекрасно». «Рада это слышать», — слегка кивнула Елизавета Николаевна. «Меня только настораживает ваше знакомство с...» Княжна посмотрела за мое плечо, туда, где сейчас стоял Каин. «А вот это была засада. И что мне делать? Отречься? Сказать, что мы, по сути, и не знакомы вообще? Это будет звучать как оправдание, да и не совсем красиво в отношении древнейшего игрока. Этот молодой человек едва не убил моего ученика. Подробности можете узнать у Виктора Черноозерского. Правда, боюсь, он будет не рад подобной беседе». «Привет, малой!» — крутя в пальцах фишки, произнес Зил. «А ты подрос с нашей последней встречи. И с крокодилом. Извини, что так получилось». Смотреть на то, как Карина и парни обескураженно наблюдают за моей пикировкой с сильнейшими игроками мира, было приятно, хоть и странно. Если честно, в этот момент я чувствовал себя самозванцем. Да и знакомство с Зилом и Каином — это случайность. Но Карине об этом знать не обязательно. А по-хорошему, нужно закрепить эффект. «Да все нормально», — улыбнулся я, присаживаясь на место за столом. «Что, кстати, с Петровичем? Да и на зух не сожрал?» Зил рассмеялся. «Да нормально все с ним. Заикаться, правда, начал. Но карточный долг святое». «Кстати, об этом», — вклинилась в светскую беседу Карина. «Как я понимаю, тебе нужен контракт?» «Сколько?» — холодно спросил я, выставив на стол малахитовую банку с эксперами. «Надеюсь, этого хватит, а если нет, займу у парней». «Фу, как ты вульгарен, Магнус. Разве я говорила про деньги?» «Ты предлагаешь выиграть у тебя в карты?» Раскачиваясь на стуле, усмехнулся я. «Играть в казино по правилам казино и надеяться выиграть?» «Когда речь идет о девушке, то разве может быть иначе?» — облизнула она губы. Причем всего на секунду, но язык девушки приобрел змеиную форму. Хотя не уверен, может, показалось. «Надеюсь, ваш контракт не касается работорговли иначе?» — холодно произнесла княжна. «Никак нет, Елизавета Николаевна», — со священным придыханием зачастила Лилит. «Сугубо деловой контракт». Скорее всего, это тоже была игра. Все-таки Карина не просто так носит фамилию Лейнинген. И в ремесле плетение интриг лезть иногда бывает даже эффективнее шантажа. «Могу я услышать имя девушки, о которой идет речь?» — продолжала напирать княжна. Вопрос адресовался мне, и тут я понял, в какую ловушку меня загнали. Ведь я сюда явился именно для того, чтобы сохранить честь Вики, уберечь непутевую девчонку, не дать ей подставить отца, воеводу всей Чернорусии. Но разговор вышел из-под контроля, и вот сама Елизавета Николаевна Романова прямо спрашивает, кто является причиной нашего спора. И отказать ей равно впасть в немилость царской особы, что грозит не иллюзорными головниками уже для моего клана. Но что-то отвечать было необходимо, и, сделав глубокий выдох, я решился. «Извините, Елизавета Николаевна, выкупая заключенный по глупости контракт, я как раз и преследовал своей целью избежать огласки, а потому вынужден ответить отказом». Кажется, звенящую тишину, что повисло над столом, можно было резать ножом. Даже музыканты будто прочувствовали напряжение и приглушили свои инструменты. Но сделанное сделано. Я отказал княжне, и давать заднюю значит уронить репутацию. Присутствующие молча наблюдали за реакцией, а Каин, все еще державший руку на моем плече, убрал ее, будто выражая свое неодобрение. Еще несколько томительных секунд княжна сверлила меня взглядом, но ее молчание не могло длиться вечно, и она ответила. «Но если так, то не буду настаивать», — произнесла она холодным, бесцветным голосом. «И ни тебе гнева, ни хищного взгляда, намекающего на грядущие проблемы. Ничего, только холод и равнодушие. А вот у меня после этой дуэли взглядов холодный пот ручьем пробежал меж лопаток». «Можете начинать», — произнесла Елизавета Николаевна и сделала знак камердинеру, а в следующую секунду в ее руке появился новый, уже полный бокал. К столу подошел крупье. Эльф. Заостренные уши, белая рубашка с рукавами по локоть и жакет с вышивкой. «Добрый день, господа», — произнес он и, достав новую колоду, протянул ее мне. «Возьми», — прошипел на ухо Фобос. «Ты должен удостовериться, что колода новая не распечатывалась ранее». Я выполнил его совет и вернул колоду. «Какую карточную игру выберете? Классический техасский, холдем, блэкджек, бакара, тройка-семерка-туз, карточный крепс, фаро?» А вот тут я подвис. Сказать, во что я умел играть из перечисленного? Да ни во что. Для меня карты ограничивались дураком в разных его вариациях и козлом, в которого я играл с отцом до развода родителей. Все. Поэтому за советом я повернулся к Семену. «Вообще ни во что не умеешь играть», — удивился он. «Тогда выбирай техасский холдем». «Да он же зарунит все», — вмешался импульсивный Антон. «Брат, давай я сыграю. Вот прям чувствую, что мне сегодня фартит». «Это его девушка, его игра», — осадил танка Семен. «Кроме того, как ты будешь смотреть в глаза Магнуса, если проиграешь контракт его девушки». Здоровяк сдулся. «Ну а подсказывать? Подсказывать-то мы можем?» Предпринял он последнюю попытку помочь, чем вызвал легкие смешки присутствующих. «Это запрещено правилами», — покачал головой крупье. «Ну так что, господин Ермолов, вы готовы выбрать дисциплину?» «Техасский холдем», — решительно произнес я. «Классический. Надеюсь, подглядывать в таблицу комбинаций можно?» Мастер по картам кивнул и принялся тасовать колоду. «Что ты будешь ставить?» — прикусив губу, поинтересовалась Карина. «И, пожалуйста, только не своди свою ставку до такой пошлости, как деньги». Я растерялся. Кроме банки с эксперами и новенького мундира у меня ничего не было. Видимо, мое состояние легко читалось по лицу, и девушка хмыкнула. «Не знаешь, что предложить?» — смакуя момент, промурлыкала она. «Я подскажу. Твой клон». «Зачем он тебе?» Я еще больше напрягся. «У тебя разве мало фаворитов?» «О, нет, конечно». Не смутившись от моего совсем непрозрачного намека, ответила Карина. «Но я бы хотела посмотреть, как твоя копия чистит для меня финики и подает вино. Маленькая месть за осенний бал, так сказать». На последних предложениях с нее окончательно слетела маска радушной хозяйки и обнажился холодный демонический оскал суккубы. Срок. Поняв, что увернуться мне не удастся, я решил выторговать для себя максимально выгодные условия. «Месяца будет достаточно. Скажем, весь декабрь», — произнесла она тоном, будто делает мне одолжение. «И не вздумай торговаться, откажешься, я повышу срок до полного владения или игра не состоится». «Идет», — с обреченной злостью произнес я. «Гарантом выполнения соглашения являются присутствующие здесь игроки», — произнес крупье, выкладывая карты. «Надеюсь увидеть от вас чистую игру». Я принял полученные карты и приподнял их. Шестерка и король пик. Что это значит? Да хрен его знает. А еще наша игра немного отличалась от классических правил. Не было фишек, и, соответственно, не нужно было делать или повышать ставку. А потом дилер выложил на стол первую тройку карт. Девятка крестей, девятка пик и туз той же масти. Сверившись со смартом, на котором были открыты варианты комбинаций, я мысленно приуныл. Но только мысленно, ведь это техасский холдем. И даже я, незнакомый с классическими приемами игры, знал, что эмоции в этой игре – мой самый главный враг. На руках был откровенный мусор, а потому для комбинации, которая здесь называлась «пара», мне нужно было, чтобы выпало и еще что-то из имеющегося. Вот только с математикой я дружил и прикинул вероятности. Каков шанс того, что в паре следующих карт выпадет что-то из имеющегося? Велик, очень велик. Да даже не так, он почти стопроцентен. И с вероятностью в 70% я соберу две пары. Но это еще не все. Есть маленький, но все-таки шанс в 14-20%, что мне удастся собрать тройку или даже каре. Хотя последнее вряд ли. Меньше половины процента. Такой вариант вообще можно списать на статистическую погрешность. «Все еще не хочешь сдаться?» Ласково улыбнулась Лилит. «У меня уже тройка на девятках. И с вероятностью 70% будет еще и пара. Хотя, может, и каре выскочит». Я прикинул в уме и скрипнул зубами. Но это все. У меня выходит только пара, да это только благодаря картам, что уже на столе. Хотя, конечно, не стоит отбрасывать тот вариант, что девушка просто мухлюет. Нет, точно нет. Карина была замечена в манипуляциях и подковерной игре, но во лжи никогда. «В нашем споре не предусмотрено повышение ставок или блеф, так что выкладывайте остальные», — произнесла девушка. Крупье обозначил кивок и выложил на стол еще пару карт. Дама и еще один туз. Карина улыбнулась и выложила свою комбинацию. «Пара и тройка», — победоносно подмигнула она. Вот и все. Это провал. Я скрипнул зубами и хотел бы швырнуть карты. Вот только проигрывать нужно достойно. Сохранить лицо перед людьми, что являлись не только свидетелями, но и гарантами выполнения обязательств. «Ты победила», — стараясь сохранить спокойствие, произнес я и деликатно отложил карты. «Спасибо». «Господин Ермолов признал поражение, и партия считается оконченной. Поздравляю, баронесса Лейнинген», — бесстрастно произнес крупье. «Не расстраивайся, парень», — приободрил меня Зил. «Тебе хотя бы здесь разрешено играть. А вот у меня полный запрет». «За что?» — больше на автомате, нежели из интереса, спросил я. В голове шумело от осознания того, что я не только не смог помочь Вике, но еще и проиграл дубликата на целый месяц. Какие подобрать слова, чтобы сообщить об этом Вике? Не знаю. Но еще больше переживал по поводу того, что сказать дубликату. Он ведь не банальная функция, по сути, мой брат-близнец, с человеческими чувствами, амбициями и самолюбием. «За то, что выигрываю, местные каталы не могут ничего противопоставить везению хаоса», не заметив моих душевных терзаний, ответил Зил. Свои карты я так и не открыл, и алкогольная храбрость Антохи перевесила природную скромность парня. Подойдя к столу, наш танк перевернул мои карты. «Ба! Магнус! Да ты ведь выиграл!» Воскликнул он и выложил карты так, чтобы видно было всем. «У тебя флеш на пиках!» За столом повисло молчание. «Нет такой комбинации», — произнес я и ткнул друга носом в смарт с открытой шпаргалкой. Там действительно не было такой комбинации, но тем не менее друг оказался прав. Вместо лишних слов Бастион приложил палец к экрану моего гаджета и прокрутил страничку ниже. На ней, в свою очередь, было еще несколько выигрышных комбинаций, в том числе и мой злополучный флеш. «Идиот! Сэкономил на гаджете, блин!» Купил подешевле с экранчиком поменьше и не догадался пролистать страницу до конца. «Будете оспаривать исход партии?» — бесстрастно поинтересовался эльф-крупье. «Нет. Понимая, как это будет выглядеть, произнес я. Проигрыш по собственной глупости — это, конечно, обидно, но потерять лицо не хотелось. Учитывая ситуацию, думаю, баронесса Лейнинген не откажет вам возможности отыграться», — вступилась за меня княжна. И это было неожиданно. С чего такая забота от королевской особы? «А почему бы и нет?» — улыбнулась Карина. «Предлагаю новую партию. Ставка такая же, месяц ты или клон проведете в моей резиденции». «Нет», — не дав ей договорить, ответил я. «А теперь прошу меня простить, мне нужно сообщить даме о своем проигрыше». Поднявшись из-за стола, я шел к выходу. Парни пытались окликнуть меня, приободрить, но я их не слышал, пытаясь в голове подобрать слова, которыми я сообщу Вике о том, что у меня не получилось. А я ведь обещал. И от данного слова, которое я не сдержал, на душе было неимоверно паскудно. Не знаю, донесли ли Вике о нашей партии или девушка сама догадалась, но сербочка караулила меня у лестницы в основном вип-зале. Девушка была во всеоружии, бинты, замотанные по локоть, затянутые в каштановые косички волосы и, как часть имиджа, зеленый берет сербской разведки. Такой вид привлекал любопытные и даже жадные взгляды людей в дорогих костюмах. Как в подобном виде ее вообще пропустили сюда? «Не получилось», — догадалась она. «Нет», — произнес я, опустив глаза. «Магнус поставил на кон своего дубликата и проиграл», — произнес Фобос из-за моего плеча. «Но он же просто доппель. Не знаю, как это по-русски. А, точно, келон. Чего ты расстраиваешься?» Не поняв моего расстройства, в своей странной манере попыталась успокоить меня сербочка. «Я же объяснял. Злость на девушку из-за такого легкомысленного отношения к моему дубликату позволила, наконец, поднять глаза. Он не просто иллюзия, а сотворенный магией человек, гомункул с чувствами и желанием жить. Он взвалил на себя подготовку к завтрашнему экзамену и отпустил меня сюда. А когда мы прощались, назвал меня братом. И как после этого мне сказать ему, что я проиграл его в карты?» «Простите», — поняв свою ошибку, извинилась девушка. «Не извиняйся, я знал, на что шел». В этот момент мне на задницу легла чья-то рука, а в нос ударил ласковый флёр цветочных духов. «Чего грустишь, красавчик?» — обжигая горячим дыханием, произнес женский голос. «Молодой граф не может грустить в таком месте, как Капелия». Подскочив от столь странного приветствия, я увидел на своем плече татуированную руку змеяды. Девушка, что была старше меня лет на 5, уперлась горячей грудью мне в предплечье, и краем глаза я заметил, как напряглись кулаки Вики. «Сапфира», продолжая виснуть на мне, обратилась она к сербочке. «Наш бой одобрили. Выходим, следующие». А потом ее губы вновь едва не коснулись моего уха. «Ну что, граф Ермолов, будешь за меня болеть?» «Я да». Властный голос пуговки можно узнать из миллиона. «Отстань от парня, или Вика сейчас тебе все волосы повыдергивает». «Что-то ты, Эмма, сегодня нервная», — промурлыкала звезда магических боев без правил, но отлипла от окаменевшего меня. «Или тоже на мальчика глаз положила?» «Тебя выставили против Змеяды?» — неверяще произнес я. «Знаменитая на весь мир Змеяда и дебютирующая в октагоне Вика. Как бы это помягче сказать? Девушки в разных весовых категориях. И я знал, откуда растут уши. Их бой — еще одна маленькая месть Лилит». «Не волнуйся», — промурлыкала Змеяда. «Я не буду использовать способности». «Блин, да от такой настойчивости у меня мурашки по коже». «А ну-ка, пойдем поболтаем», — не выдержала пуговка и за руку оттащила девушку в сторону. «Хочешь, чтобы я быстро закончила бой?» С взглядом полным решительности Вика затянула бинты на правой руке. «Быстро и эффектно», — произнес я, почему-то поверив в девушку. «Хорошо», — облизнув губы, улыбнула Сербочка. «И это, не переживай, что кто-то увидит меня раньше». Последний намек я не понял, но девушка улыбнулась и сделала маленькую подсказку. Ущипнув край лифа, Вика откинула упругую ткань в сторону, и под ней я увидел второе спортивное белье. Не проронив больше ни слова, девушка чмокнула меня в щеку и удалилась. Чертовка знала, что я провожаю ее взглядом, а потому завиляла бедрами так, что к ее фигуре прилипли взгляды всего зала. Змеяда последовала за ней, а вот пуговка осталась. «Не обращай внимания на Яду», — будто извиняясь за подругу, произнесла она. «Она всегда была такая, но она хорошая, правда». «У меня от нее мурашки по коже», — честно признался я, чем вызвал улыбку вампирши. И в этот момент зал наполнили звуки игровых автоматов. Трелесть динамиков привлекала внимание и закладывала уши, возвещая о том, что кому-то сегодня повезло. «Я же говорил, что мне сегодня везет!» Под дождем из конфетти ликовал Антоха. И когда он успел смыться к игровым автоматам? «Я богат! Я, мать его, богат!» Срывая хмельное горло, продолжал радоваться он. «Сначала я хотел осадить танк и сказать, что здоровяк привлекает к себе чересчур много внимания, но, подняв взгляд на табло, сам потерял дар речи. В то время, пока я разговаривал с Викой, Антон рванул к одноруким бандитам и со всей поварской щедростью принялся кормить их жетонами. И парню действительно повезло. За несколько минут нашего разговора он умудрился выиграть не только несколько внушительных призов в сумме почти на миллион эксперов, но и припаркованную на подиуме перед капеллой корвет «Стрингрей» 70-го года выпуска. Почти раритетный, еще бензиновый спорткар, который перед входом приковал наши взгляды. И я улыбнулся, радуясь за друга. «Дуракам везет», — озвучил мои мысли Фобос. «Особенно пьяным дуракам», — усмехнулся я. «Пойдем остановим его, пока он все не спустил».